19 глава. После приезда в Бангкок планы Мина снова перемешались. С ним связалась полиция и попросила приехать в участок, чтобы дать показания насчет нападения на отца. Там считали, что между этим случаем и его похищением есть связь, поскольку на их семью уже во второй раз покушались в течение полугода. Поэтому сотрудники полиции стремились докопаться, имеет ли эта теория конкретное основание. Мин принялся выведывать подробности у людей отца, те рапортовали, но что-то не сходилось. Нун заставила его поесть перед выходом, и всю дорогу до участка в голове Мина вертелась. Лайт настойчиво пытался до него дозвониться. Неужели парню действительно было что сказать о его отце? Что ж, теперь он имел веский повод с ним связаться. Мин решил позвонить ему только для того, чтобы развеять сомнения перед тем, как пообщается с полицейскими. «Алло? Что ты хотел рассказать мне об отце?» С места в карьер нырнул он. В трубке раздались посторонний шум и голоса, после чего Лайт с одышкой ответил. «Подожди секунду». Тот, похоже, переместился в другую комнату, ибо вскоре стало куда тише. «Спасибо, что перезвонил». «Ближе к делу», — сухо процедил Мина. «Есть кое-что, о чем твой отец приказал тебе не говорить. И откуда же тебе известно об этом?» «Вчера я узнал, что Кхун Равид очнулся и пришел навестить его. Я уже приоткрыл дверь, когда услышал голоса, но меня не заметили». «Шпионил, значит». Мин поступил бы точно так же, чего уж кривить душой, тем не менее не сдержался. «Однако, какую змею отец пригрел на груди? Мое первое мнение о тебе оказалось не таким уж ошибочным». Воцарилась тишина. Мин представил, как розовеют от возмущения щеки Лайта на очередное обвинение. «Ты все же редкостный придурок, но я не поддамся на твои ребяческие провокации». Лайт звучал задетым, но даже теперь пытался вести себя разумно. «Мы оба знаем, что я не имел плохих намерений и вообще мог ничего тебе не говорить». Мину в очередной раз досталась роль злодея. Может, так и должно быть. Жизнь все равно приписывала ему ее, хотел он того или нет. «Ладно, говори, если есть что сказать», — выдавил, сглатывая упрямство и осадок чувств. «Твой отец ехал на бизнес-ужин, и в последний момент один из участников все отменил, но попросил встретиться лично, прислав новый адрес. Он едва успел выйти из машины, когда понял, что это место для встречи весьма странное. Он вот-вот собирался уехать, но вдруг раздался выстрел. Пуля попала в вашего водителя», — рассказывал Лайт. «Хун Равид начал убегать, однако кто-то из этих подонков добрался до него, и завязалась драка. Твоему отцу повезло, что он смог вырваться, и кто-то услышал шум, хотя к тому времени, как его обнаружили, Кхун Равид был уже без сознания от многочисленных ударов». «Ранее Мину сообщили, что отца пытались ограбить какие-то местные бродяги, и в результате потасовки тот неудачно упал. О настоящем огнестрельном оружии никто даже не заикнулся. Что известно о нападавших?» «Полицейские опросили свидетелей, которые прибежали на шум и составили примерный фоторобот двух преступников. Наверное, тебя попросят взглянуть на них. Вчера они приходили в больницу, когда узнали, что Кхун Равид очнулся, но он сказал, что никогда раньше не встречал их, и попросил не упоминать при тебе, что это было спланированное нападение с оружием». «Перивай жив?» «Водитель работал на их семье долгие годы». «Да, но его ранили в руку». «Мне надо идти». Бросил он напоследок и отключился. Мин тут же воспроизвел в памяти Нила Напата в отцовском кабинете, жаждущего наказать его. Что если американец сдержал обещание и все-таки перешел границы? В участке Мина провели уже в знакомую допросную комнату, где несколько месяцев назад он сидел из-за Наны. Прям дежавю. И не самое приятное стоило подчеркнуть. «Фоторобот не гарантирует стопроцентного сходства, и все же есть вероятность, что вы кого-то опознаете. Ваш отец, к сожалению, еще не способен дать показания, а ваш водитель не смог разглядеть лиц нападавших из-за темноты». Мин мало что знал об окружении отца вне больницы, но ударить в спину мог даже самый близкий, особенно в мире больших денег. Некоторые просто не выдерживают чужого успеха. Сотрудник полиции показал изображение двух людей. Первый был Мину незнаком, да и во внешности этого человека отсутствовало хоть что-то примечательное, типичный азиат, которого можно встретить на любой улице. Но вот второго Пусть даже фоторобот и выглядел неточно, он сразу узнал. Увесистый мужчина со свирепыми глазами. Такое лицо невозможно забыть. Мне кажется, это тот тип по кличке Макао, что похитил меня. Я не совсем уверен, но фоторобот очень похож на него. Мозаика из осколков сведений складывалась. Неужели на отца напали из-за него? Нил Напад решил отомстить, подослав своих людей. Если да, то понятно, от кого Нана набралась подобных идей. Это уже что-то. В участке подняли все материалы по его похищению, еще минут 20 Мин отвечал на вопросы. Нет, его жизни ничего не угрожало за последние месяцы. Нет, в Шанхае никто не покушался на него. Какое-то время он раздумывал, стоит ли рассказать о встрече отца и Нила Напата, но в итоге поведал полиции и об этом. Происходящее перестало быть забавной игрой. Оно переросло в нечто опасное не только для них с Марой, но и для их семей. Когда дача показаний подошла к концу, и Мин вышел обратно на улицу, чувство вины пронзало острыми иглами. Ему нужно было поговорить с кем-то об этом. Он собирался встретиться с Марой сразу же после приезда из Шанхая, но работа и нападение на отца помешали. Мин не стал ей звонить, а отправил короткое сообщение о том, что направляется к ней. Мать купила Маре квартиру, когда она в очередной раз взбунтовалась и потребовала независимости. Спустя месяц работы в китайском филиале ему требовалось на несколько дней улететь в Нью-Йорк для личного участия в переговорах с новой пиар-компанией. Переписка и разговоры по видеосвязи с Марой носили частый характер. Чертовка таки поехала в Америку, якобы рассматривать варианты заграничных университетов, а на деле морочила своему отцу голову. Подруга сказала, что навестит его, пока он в Большом Яблоке. Они провели один безумный вечер в Манхэттене, в ходе которого Мин выяснил, что она продолжает переписку с таинственным любителем живописи, но девушка увиливала от обсуждений подробностей. Человек, ищущий власть, обязан коллекционировать тайны. Так считала Мара. Крошечные подспудные крупицы могут многого стоить. Ведь никто не ценит свой секрет так, как его владелец. Так что раскидываться собранными — прямая дорога к лишению власти. И вместо того, чтобы оберегать собственные, Мара выбирала жить как на ладони, чтобы их вовсе не было. Поэтому такая скрытность расходилась с философией подруги. Мина крайне удивляла, что она вообще кем-то увлеклась настолько, что поступилась ею. Однако эта небольшая деталь затерялась в болтовне Мары. Мин растворился в искрометном словесном потоке и позабыл о собственных проблемах. Когда они прощались, Мара сказала, что когда он вернется в Бангкок, сама будет уже как несколько недель в городе, поэтому Мин обещал сразу же позвонить ей и встретиться. Но теперь ехал к ней совсем из других побуждений. Квартира подруги была хорошо знакомым ему местом, хотя чаще они проводили время вместе в ее баре. Мара не открывала. Он проверил телефон и увидел, что сообщение не прочитано. Что ж, ему повезло. Ее пароль он узнал несколько лет назад, когда Мара перепила на свой день рождения. Она так его и не сменила, поскольку дверь пискнула, оповещая о правильности комбинации. Он намеревался подождать Мару, раз уж той не оказалась дома, но когда из спальни выскочила растрепанная хозяйка, Мин не мог не испугаться. Подруга предстала в совершенно несвойственном для себя виде, со смазанным макияжем в леггинсах и свободной футболке с небрежным пучком на голове, державшимся на карандаше. Такую Мару редко удавалось лицезреть. «Мин?» Она выглядела ошеломленной. «Почему не открывала, если дома?» Он сразу же метнулся к дивану. «Я написала, что еду к тебе». «Что-то случилось?» Девушка присела рядом, отбросив привычные игривые замечания. Похоже, он сейчас источал пугающую серьезность. «Я прямо из полицейского участка». Мара была в курсе нападения на его отца, как и Бест, ведь на следующий день об этом кричали все заголовки. «Отец кое-что скрыл от меня о случившемся». «Твой старик, как обычно, не в этом суть». Оказалось, что в отца стреляли. Но с чего вдруг? Да, у нас свой бизнес, но это сеть больниц, а не наркопритон. Плюс я точно знаю, благодаря последним 3 месяцам, что Вен Медисон никому ничего не должна. Нет ни тайных долгов, ни отмывания грязных денег. Все изначально как-то странно. А потом, по фотороботу одного из тех мразей я узнал — Макао, который работает на Нану. Этот ублюдок участвовал в этом. Мин хотел оставаться спокойным, однако нога невольно дергалась, отбивая бешеный ритм. «Ты ведь не думаешь, что это из-за ситуации с Наной?» Недоверчиво сдернула бровь Мара. «Да, мы обвели ее вокруг пальца, но кто стреляет в отцов парней, которые немного поиграли с тобой? Это же безумие!» «А похищать и насильно навязывать брак не безумие?» «Ну, в последний вечер перед моим отъездом я видел Нила Напата у нас дома». «Что?» — воскликнула Мара, сдавливая обивку подлокотника. «И ты умолчал об этом?» «Напомню, ты тоже в этом умелица. Просто меня тогда занимали другие мысли. О чертовом Лайте. Я случайно подслушал их разговор. Напад требовал от отца возмездия. Если в этом деле участвовал Макао, все сходится. Напад прислал людей, чтобы призвать меня к ответу, но те не нашли меня в городе и взялись за отца». Мин пытался отбросить чувство вины, хотя оно держало его цепкой хваткой за горло. Но он продолжал изворачиваться, чтобы не потерять рассудок. «Окей, без паники. Что ты рассказал полиции?» «Правду. Я устал». Он запустил пальцы в волосы и сжал их кулаком. «Устал. От последствий того, что мы с тобой наделали. Отец узнал обо всем от Напата. Папаша Наны рассказал ему о наших с тобой играх в тот вечер». «Так тебя сослали в Шанхай в качестве наказания?» — уведывала Мара. «Нет», — уверенно покачал головой Мин. «Отец даже не сказал, что Напад приходил к нему. Он защитил меня. Вот что сделал отец. Стоило, наконец, признаться себе в этом». И тут из спальни Мары раздался какой-то шум. Мин встрепенулся, уставившись на закрытую дверь. Шестеренки активно завертелись, пока несколько фактов не сложились в одну картину, и он резко перевел взгляд обратно на подругу. «Ты не открыла мне, потому что у тебя уже гость? Я не вовремя?» Мин уловил в ее глазах то, чего не видел никогда — страх разоблачения и... «Что-то еще?» «Не говори ерунды!» — чуть громче, чем следовало, заотрицала Мара. «Я тебя пытаюсь отловить с самого приезда, просто именно сейчас была немного занята». Мин изучающе всматривался в девушку, словно искал подтверждение ее слов. «Твой гость, надо полагать, слышит все, о чем мы тут говорим. Хреново ты оберегаешь информацию, а еще мне что-то предъявляешь?» Он поднялся с дивана. «Ты уходишь? А ты ждала, что присоединюсь третьим?» Сгримасничал он, демонстрируя отвращение. «Стой!» Мара вскочила, когда он направился к выходу. «Ты же для чего-то приехал ко мне?» «Я не стану говорить при посторонних. Ты и так не соизволила предупредить раньше. Выйдем в коридор». «Да подожди ты, Будда милостивый!» — крикнула вслед подруга, но когда Мин вышел из квартиры, последовал за ним. «Выясни местоположение и состояние Наны», — приказал он. Напад упоминал, что она наглоталась таблеток в клинике. «Она возомнила себя героиней Ромео и Джульетты», не проявив ни капли сострадания, хмыкнула девушка. «У нее точно шарики за ролики заехали. Папаша дочурки подстать, раз натравил своих головорезов на моего отца. В общем, оторвись от любовных утех и помоги разобраться с этим. Я умолчал о твоем баре в полиции, поэтому можешь не опасаться за себя». Мин развернулся, чтобы уйти, но его задержали брошенные ему вслед слова. «Нана отлично умеет манипулировать людьми, поэтому... Я не верю, что она взаправду хотела убить себя, а еще меньше, что из-за тебя». Слова бальзамом легли на душу. Мин знал, что Нана его не любила, а лишь считала достойной партией для себя. Желала одержать победу над тем, кто ей не подчинился. И, скорее всего, просто не простила ему задетую гордость, учитывая ее диагноз. Но все же Мин нуждался в том, чтобы услышать это от кого-то другого. Вечером Мин наконец направился в больницу. Решение зайти внутрь вновь заняло некоторое время. В груди что-то сжалось, кадык нервно дернулся, а на спине выступила испарина. Но так или иначе он смог. Страх остаться одному переселил прочие фобии. Вот только в холле первого этажа Мин снова наткнулся на Лайта. Какого черта? Независимо от занятости, места и время для мысли о докторишке у него все равно находилось. Мин даже успел проверить, что Лайт стал ординатором в желаемой больнице и теперь вовсю набирался опыта в операционных. Наставники осведомлены, что их ординатор в чужую больницу ходит чаще, чем в ту, куда его взяли», — прорычал он, проходя мимо Лайта. Мин был встревожен после полицейского участка, а визит к Маре окончательно вывел из себя. Лайт последовал за ним, ну, естественно. Есть обязательства, есть вещи для души. Они снова очутились вместе в лифте. Но хорошо, что не одни. Мину не верилось, что Лайт сравнивает поход в больницу, неважно по какой причине, с занятием для души, учитывая свою ситуацию. Ненормальный. Как он раньше этого не замечал. Лифт приехал на нужный этаж, и они вышли, протиснувшись между людьми. Находиться рядом с Лайтом было трудно, поэтому Мин не останавливался. «Ты выглядишь усталым», — сказал мистер Очевидность. «Да ты что? Очевидно, потому что я устал. Можешь перестать так со мной разговаривать?» Мин приказал себе не обращать внимания на сосущее внизу живота чувство. «Предлагаю перестать разговаривать, в принципе». Он исчез за дверью палаты, намеренно закрыв ее перед самым носом Лайта. Однако это не доставило ему удовольствия, как он того ожидал. Почему он опять чувствует себя виноватым? Да, он грубый мудак. Лайт воочию лицезрел это с самого первого дня их знакомства. И разве не докторишка хотела, чтобы он отстал от него? Мин преподнес ему желаемое на блюдечке, а сегодня позвонил вынужденно. Ну, увидев отца, он на время задвинул эти мысли на второй план. Ванград-старший выглядел лучше и даже что-то читал, надев очки. Тот услышал, как Мин зашел и поднял на него глаза. «Что ты здесь делаешь?» В ответ так и подмывало язвительно нагрубить, однако Мин сдержался. «Почему все сегодня задают ему глупые вопросы? Они занимали место в самом верху списка вещей, которые выводили его из себя больше всего». «Нагадайся с трех раз», — пробурчал под нос и уже громче спросил. «Тебе действительно лучше? Если с тобой что-то серьезное, я хочу знать. Показатели в норме, но нужно время, чтобы внутренние повреждения зажили. Меня больше беспокоишь ты. Что не так?» Мин готовился выслушать привычную неудовлетворенность в свой адрес. Уж в этот раз отец никак не мог смолчать, не мог не понимать, что в случившемся нападении его вина... «Я не отчитывать тебя собираюсь, а волнуюсь за твое состояние. Мне известно о твоих проблемах, хотя ты долгое время тщательно скрывал их. Боюсь, что в такой ситуации ты можешь... Я справлюсь. Спрыгнуть с крыши в мои планы не входит так же, как и доводить себя до нервного срыва. Просто давай вернемся к тому, что было. Ты руководишь делом, которое создал, а я... Продолжу вырываться, но не очень успешно, из клетки, которую ты для меня приготовил. Не стоило говорить этого отцу, но невыплеснутая злость, страх и досада вызывали странную реакцию внутри него. Может быть, от стресса вырабатывались неправильные гормоны? Какой там гормон отвечает за желание сбросить атомную бомбу на весь треклятый мир? Видимо, это был именно он». Отец сделал слабое движение рукой, подзывая его. Полагая, что тот хочет что-то попросить, Мин присел на стул у больничной койки и передвинулся к ней вплотную, но отец вдруг стиснул его ладонь в своей. Мин не мог вспомнить, когда они в последний раз вот так выражали привязанность или ласку. Если и случались между ними прикосновения, то лишь когда в школьные годы родитель пытался... урезонить и удержать его. Но он вырывался и сбегал. Затем они просто перестали контактировать, а в их разговорах витали исключительно слова обманки. «Мы обязательно поговорим об этом. Когда я поправлюсь? Давно пора обсудить то, что тебя беспокоит. Тогда потребуется толстая тетрадь и несколько дней», чтобы выписать туда все, что его беспокоило за прошедшие лет 10. Даже детская пора до смерти матери вызывала вопросы. Интересовался ли отец им по-настоящему или создавал видимость, ведь того требовал образ уважаемого и известного на всю страну доктора. Однако сейчас большинство мелких проблем забылось. Перед ним ясно выстроились в ряд несколько крупных, от которых не спрячешься. Поэтому Мин молча кивнул. Да и, по правде говоря, он пришел сюда, чтобы обсудить совсем иное. «Я ходил в полицейский участок», — Ощущения из детства, когда он делал что-то плохое и знал, что ему попадет, вернулись. Я опознал по фотороботу одного из преступников. На тебя напал тот самый Макао, лидер банды, похитивший меня. Он ждал бурную реакцию, понимая, что любой был бы зол на месте отца. Сын самого Равита Ванграта в свободное время после учебы играл с сердцами девушек за деньги, словно какой-то жиголо, но только голубых кровей. Какой позор для почитаемого светоча медицины. Вот как. Почему-то притворно отреагировал отец. Не похоже на совпадение. Мин опешил. Тот по-прежнему собирается делать вид, что ничего не знает? Но почему? Он не мог позволить себе строить домыслы, опасные для его сердца. Я знаю. Не выдержал он и посмотрел прямо в серые глаза отца. И я видел Нила Напата перед отъездом. Он тебе все рассказал. Почему ты отказал ему? Отказал? Да, он спал и видел, как бы разобраться со мной. Мин старался не показывать внутренней надломленности. Отец странно посмотрел на него и попытался приподняться, однако у него не вышло. Забота о воспитании ребенка лежит на плечах его родителей, а не посторонних людей. Кто он такой, чтобы наказывать тебя? Ну, если бы я не связался с Наной, ничего бы из этого не произошло. И ты должен запомнить это навсегда. Знакомым поучительным тоном изрек отец. Больше не играй с людьми. И не вмешивайся в это дело. Внутренняя твердость отца осталась на месте, пусть даже его тело и пострадало. Этот тон, тема закрыта, Мин хорошо знал. И хотя он не понимал, почему отец спускает ему с рук столь серьезное прегрешение, решил не нарываться. Возможно, действительно стоит оставить это дело закону. Он поспешно заговорил о другом. «Что здесь делает Лайт?» Когда меня перевезли в больницу, кто-то из персонала не удержал язык за зубами, и новости просочились в прессу. Лайта тут вспомнили и пустили в это крыло. Он с матерью навещал меня, когда я еще лежал в коме, — рассказал отец. — Тебе стоит пригласить на ужин его семью. — А зачем? Он совершенно не ожидал такого предложения. В особняке бывает одиноко, а Нун только в радость принять гостей. — Мне и так нормально. Мин. Я сам планировал пообедать с Нари с тех пор, как она с дочкой вернулась в Бангкок. Они с Лайтом тратили свое время, приходя сюда. Да и вы ведь теперь с Лайтом ладите? В чем проблема? Я загорелся подружиться с ним слишком тесно, но он не захотел. Как тебе такая проблемка? Ни в чем. Сорвалось с губ вместо этого. Ладно, приглашу. Мин сдался, когда заметил, что разговор отнимает у отца больше сил, чем тот показывает. При других обстоятельствах он бы противился до конца. Хотя все равно не был уверен, он согласился только из-за травмы Ванграта-старшего, которая, как жалящая пчела, укротила его механическое желание возражать отцу. Или он все же хотел добиться взаимопонимания с Лайтом? Мин прекрасно осознавал, что мать и сестра парня сдержат его вспыльчивость и грубость. Они были добры к нему, а он ценил настоящую доброту, чтобы другие не думали о нем. Сам он считал себя неспособным на такие бескорыстные излияния. Когда он вышел из палаты, Лайт ждал его, привалившись к стенке и уткнувшись в телефон. Тут же вспомнилась аналогичная ситуация в университете, когда скинули бомбу в виде новостей о его каминг-ауте. Тогда докторишка также ждал его, хотя никто и не просил. Мин ненавидел это чувство. Чувство, когда знал, что не прав. Их глаза встретились. «Пошли», — сказал он после протяжной тишины. Лайт без возражений последовал за ним до самой машины и сел на переднее сиденье. Они выехали с парковки, но парень даже не спросил, куда Мин держит путь. «Отец сказал, чтобы я пригласил твою семью в особняк на ужин». Нарушил он молчание, когда смог собрать себя по частям обратно и добиться деловитого тона. «Не нужно принуждать себя». «Я знаю». В голове звучали сотни вариантов ответов. от самых ядовитых до откровенно правдивых, но он просто сказал: «Завтра вечером получится. Не знаю, какие нынче графики у ординаторов». «Да, я свободен». Развилайт не должен быть занят в своей больнице сутками напролет. Еще одной причиной не следовать по стопам отца являлся беспощадный график представителей благородной профессии, а мин и благородство располагались на разных полюсах. «Тогда я предупрежу Нун». И затем с чего-то продолжил поддерживать разговор и добавил: «Она упоминала, что ты как-то приводил с собой Нонг Прим?» «Да». Она постоянно ныла и однажды выудила из мамы, что я собираюсь навестить Кхун Нун, поэтому не оставила мне выбора. Она расстроилась, когда не увидела тебя в особняке. Ну, хоть кто-то расстроился. Мин знал, что ставит Лайта в неудобное положение, однако ничего поделать с собой не мог. «Послушай, ты уже все сказал 3 месяца назад». Машина подъехала к новому месту жительства парня. Мин припарковался и дожидался, когда тот выйдет. Однако Лайт не спешил и вместо этого спросил: «Ты узнал что-то о нападении?» Мин уже думал над тем, рассказать ли обо всем докторишке. С одной стороны, происходящее касалось и Лайта, а с другой, он ничем не желал делиться с тем, кто сделал ему больно. «Узнал. Мы с отцом разберемся в этом. Мы больше не друзья». Ему не требовалось даже смотреть на Лайта, чтобы расслышать уязвимость. Мин снова не знал, что чувствовать. Глупую надежду, что тот расстраивается из-за этого, или ярость от искреннего сожаления в чужом голосе. «Разве ты не для этого рассказал мне правду? Чтобы я перестал навязываться и беспокоить тебя? Ты же знаешь, что нет. Мне нравилось наше общение, ты должен понимать, для чего я это сделал. Все, что я понимаю, я уже озвучил. Если это не так, просвети». В душе Мин, конечно, осознавал, что его оттолкнули специально. Вроде бы для его блага, однако Лайта, что со осколком в голове, что без него, он вовсе не интересовал. «Я не хотел, чтобы ты грустил и заново переживал это. А сейчас мне прям пиздец, как легко и весело. С самого приезда в Бангкок я только и делаю, что прыгаю от радости и хохочу». Взорвался он, ударяя рукой руль. «Это не одно и то же. Ты сам тогда сказал, признался мне о своем страхе, помнишь? Как я могу собственноручно кинуть тебя в твой самый большой кошмар, заведомо зная о нем? Я никогда не хотел, чтобы кто-то подписывался на такое, пусть даже добровольно. И снова ты весь из себя рыцарь и спаситель». Злился Мин ядом, зарываясь в волосы руками. «Мне это не доставило удовольствия, поверь. Я думал, мы сможем поговорить позже, когда ты успокоишься, а ты сразу уехал, и тогда я решил, что все сделал правильно. Знаешь, что было бы правильно? Никогда не появляться в моей жизни. Никогда не заставлять влюбляться в тебя». Слова повисли между ними, подобно оголенным проводам. Только тронь их, и тут же ударит током. Их и ударило. Обоих. Мин специально тыкал иголкой в самое чувствительное место. Тыкал, невзирая на собственную боль, лишь бы Лайт тоже ее ощутил. «Нет, забудь». Черт. Ему редко приходилось просить прощения. Он этого не умел. Два этих слова опаляли язык. Почему сказать настоящее «прости меня» всегда так сложно? «Тебе пора вырасти, Мин. Ты ведешь себя так, точно я разрушил твою жизнь. Но разве я виноват, что от скуки ты вдруг вздумал в список своих побед записать и меня, когда всем вашим играм в баре подошел конец? Да это наверняка не то, на что ты рассчитывал, когда начинал новую забаву. Извини, что испортил веселье своей травмой». Негодование и подлинная обида отчетливо проявились на лице Лайта. Все его тело подрагивало, и сила, с которой парень хлопнул дверью, вылезая из автомобиля, положила конец их разговору. Мину хотелось остановить его и сказать, что все не так, вымолвить то самое «прости». Но он лишь бился затылком о подголовник, проклиная весь мир. Он, блядь, ненавидел себя и свою жизнь. Отца, вдруг вспомнившего о своих родительских обязанностях, и Лайта, который заставлял ощущать себя дерьмом. Докторишка ведь даже не осознавал, что его миссия спасения уже провалена. Неважно, друзья они или нет, ему уже больно. Мин вновь обречен пережить того, кто ему дорог. Поэтому Лайту и не стоило появляться в его жизни, Мин не врал. Просто Лайт не понял, что за обвинением таилась мольба. Лайт все же пришел с родными на ужин следующим вечером. Нун встретил их до того, как Мин спустился. Он понимал, глупо оттягивать неизбежное, но за длинную ночь, где длительные размышления сменили сон, он осознал, что начал вести себя с Лайтом ровно так же, как с отцом. Когда важный человек делал ему больно, Мин защищался ядовитой грубостью. Злость питала его. Он знал, что несправедлив, что не он жертва. Это были его чувства, его решения. Стало быть, и его ответственность. Мин не выносил ответственности, но хотя бы за свои чувства должен был ее взять. Мину не понравилось жалить Лайта. Это было настолько нечестно, что так и тянуло кричать, вот только непонятно кому и куда вопить о претензиях. Его охватила мерзкая горечь поражения, будто он сделал пас во вражеские ворота, но мяч внезапно сменил траекторию, и он забил гол своим. Полный провал. Фиаско. Он не понимал, как вести себя, зная секрет Лайта. Особенно после своей первой реакции. Большой опыт во многих сферах не помешал испортить все с одним единственным важным для него человеком. Когда он появился в столовой, на лице уже закрепилась маска спокойствия. Стол к тому времени уже накрыли, на его вкус слишком торжественно. Мин полагал, что это могло смутить семью Лайта. Он не успел даже поздороваться, так как маленькая девочка налетела на него. «Пимин, наконец-то я снова тебя увидела!» Она обняла его. Он так и не привык к такой детской непосредственности. «Прим, прекрати, веди себя прилично», — ласково упрекнула ее мать. А после сама подошла и обняла его в самом естественном порыве, без капли притворства или неловкости. Мин чувствовал себя недостойным этой неподдельной доброты, учитывая свое поведение с ее сыном. «Рад, что вы вернулись в Бангкок, и спасибо, что навещали отца в больнице». Все сели за стол, и Лайт лишь кивнул ему. Ему не приносило удовольствия находиться здесь, это читалось по его выражению лица. Он пришел сюда, потому что так нужно. Приличие и вежливость не более того. Я так расстроилась, когда Лайт мне рассказал о происшествии. Какой кошмар. Не понимаю, зачем кому-то нападать на Равита. Человек, который отдает всего себя спасению других, и тут такое. Хун Нари качала головой, осуждая тех, кто способен на такие зверства. Мина угнетала говорить на эту тему, и к его облегчению Прим вклинилась в разговор, не обращая внимания на слова матери. «Пимин, а ты знаешь, что я уже приходила сюда? А куда ты уезжал? Могу я теперь посмотреть весь дворец? В прошлый раз брат не разрешил мне». Девочка недовольно стрельнула прищуром в Лайта, точно обвиняла того во всех смертных грехах. А парень в ответ раздраженно закатил глаза. «Да, вот оно». Мин снова чувствовал это, как внутри лиловой патокой растекается умиротворение. Вот где хотелось быть. Не во тьме одиночества, а в свете семьи. «Конечно, я проведу тебе отдельную экскурсию, хотя тут нет ничего сказочного, поверь», — пообещал он девочке, и она довольно засияла. Нун убедилась, что все яства из запланированного меню на столе, и сама присоединилась к ужину. Некоторое время они с Кхун Нари активно обсуждали блюда, пока их внимание не переключилось на Мина и Лайта. «Вы вырастили чудесного сына. Нонг Лайт так помог нашему Нонг Мину. Ему ведь бывает одиноко, хотя он этого и не показывает. И знаете, Кхун Нари, как и все мальчишки, он сначала дико упрямится и устраивает всякое, чтобы показать свой характер. Но я-то знаю, какое у него сердце». Мин заерзал на стуле. Женщина явно продолжала считать его несчастным мальчишкой, за которого она в ответе. «В их возрасте такое бывает. Молодая кровь требует накала, соперничества. Я рада, что они нашли общий язык, узнав друг друга получше. Нонг Мин так помог моему сыну, он много рассказывал мне о времени, проведенном у вас», — любезно ответила мать Лайта. Мин машинально посмотрел на парня, но тот не намеревался вовлечься в беседу, а предпочитал уныло ковыряться в тарелке и порой делать замечания сестре, когда та распалялась. «Как вы устроились в новой квартире?» — обратился он к Хун Нари, выполняя обязанность хозяина поддерживать беседу за столом. «Хорошо. Конечно, мы скучаем по старому месту. Я очень привыкла к нему. Мы жили там с тех пор, как поженились с Пиватом. Но иногда жизнь требует перемен. Хороших или плохих?» «У меня теперь нет своей комнаты», — заныла Прим и упрекнула брата. «Если ты больше не хочешь здесь жить, тогда я буду. Пимин, я обещаю хорошо вести себя. Я не такая неряха, как брат. Дома он постоянно раскидывает вещи». Она молниеносно вскочила и сжала руку Мина, глядя на него умоляющим взглядом, от которого любой человек почувствует себя плохо. «Как у кого-то вообще получается отказывать детям? Этому где-то учат?» Мин в детстве получал от матери все, чего бы не попросил, потому что она видела его в таком же свете. «Прим...» Лайт заметно повысил голос на сестру, и та мгновенно выпустила его руку и, надувшись, потупила взгляд. «И почему ты стала такой бесстыжей? Это не наш дом. Я жил тут временно. Сколько раз тебе повторять? Я больше никогда не возьму тебя с собой в гости к кому-либо». «Ничего, все в порядке». Мин чувствовал себя лишним в центре семейной ссоры, хотя Нун слова дочки развеселили. «Действительно, не ругайся на малышку. Уверена, она не имела в виду ничего плохого. Я тоже в детстве мечтала о замках и принцах», — добавила экономка, чтобы примирить гостей. «Дети, давайте не будем ссориться и расстраивать хозяев дома, пока они не пожалели, что пригласили нас», — нежно улыбнулась Мину мать Лайта, а сам он поразился ее внимательности. «Нужно лучше себя контролировать. Правда, расстроен он был вовсе не тем, что эти люди показывали себя такими, какими есть». «Нет, что вы, чувствуйте себя как дома. Нонг Прим, как насчет экскурсии, которую я обещал?» Девочке не нужно было повторять дважды. Она мигом вскочила и радостно захлопала в ладоши, тут же позабыв о суровом выговоре. Женщины же отправились на кухню. Экономка обещала поведать гостям несколько своих кулинарных секретов. Мин взглянул на Лайта, но тот даже не пошевельнулся и не изъявил желания последовать за ними. Прим вовсю тянула его за руку, поэтому ему пришлось подчиниться. Сперва он провел экскурсию по всему первому этажу, и особенно в восторг девочку привел задний двор и бассейн. Нана не успокоилась на этом и рвалась увидеть комнату, где жил ее брат, и опочивальню местного принца, чего Мин определенно не позволил бы никакой другой девушке, но столь юной, с легкостью, а может, это потому, что она была частью мира Лайта. Старший брат и мать должны были гордиться Прим. Ее поведение не было ни учтивости, а только искреннее восхищение. Она спрашивала разрешения, если хотела что-то потрогать. «Пимин, ты столько читаешь? А я считала, что мальчики бывают либо красивые, либо умные». Легкий смешок сорвался с его губ, когда он услышал полное детской наивности замечание. «Я исключение. Теперь я еще сильнее настроена выйти за тебя замуж. Наверное, мне стоит лучше учиться, чтобы стать такой же умной, как ты». Прим, не стесняясь, воображала перед ним их общее будущее. Мин мог лишь улыбаться и думать о том, что через лет 6 она начнет разбивать сердца. «Я буду слишком старым для тебя». «Ничего, ты же не можешь быть идеальным во всем. Такого не бывает». Она отмахнулась от этой мелочи, как от пустякового факта. «Кто сказал, что я тебя кому-то отдам?» В комнате их стало уже трое. «Я главный мужчина в твоей жизни, разве нет?» Лайт смотрел на сестру, продолжая игнорировать Мина. «Жалеешь, что накричал на меня и пытаешься быть милым, да?» Мин не успевал за сменой настроения этих двоих. Теперь казалось, что они и не ссорились за столом. Прим вцепилась в брата, а Лайт с довольной улыбкой поглаживал ее по волосам. «И все-таки я хочу себе парня, когда вырасту. Обещаю, что буду любить его чуточку меньше, чем тебя. Хорошо?» «Посмотрим сначала на этого парня. Тогда посмотри на Пимина». И Лайт действительно посмотрел на него. Сердце по-идиотски затрепетало. Нет, даже несмотря на открывшуюся ему ужасающую правду, Лайт продолжал вызывать в нем те же самые чувства. Его все равно тянуло к нему. Это открытие не ошарашило. Он отказывался видеть очевидное, признавать свое поражение. Испытывать ненависть к Лайту или вовсе ничего виделось самым разумным решением. Но Мин был не всесильным, а лишь человеком. И не мог контролировать все. 3 месяца ничего не изменили. Лайт был все тем же парнем, впервые вошедшим в особняк, нерешительным из-за чужой ребяческой враждебности, но с открытой душой, в которую Мин не постеснялся несколько раз плюнуть. Лайт получал от него удар за ударом, но все равно оставался поблизости, как неумолимый самоубийца. «Твой брат жил напротив, можешь сама посмотреть. Там стоит огромный телевизор с приставкой», — сказал он Прим, и девочка моментально вылетела из комнаты. Когда Лайт хотел последовать за ней, его шаги ощущались, словно гром за окном. Увесистый, резкий, быстрый. Мин поспешил за ним, ведь еще немного, и между ними разрастется глубокая пропасть, а не метровая яма, через которую можно перешагнуть. Рука легла на чужое предплечье. «Давай поговорим. Мы уже все обсудили». Лайт звучал расстроенно. Мин знал, что ему больно. Его даже восхищала такая честность. Лайт не боялся показаться ранимым и уязвимым. «Прости за то, что я сказал вчера. Ты был прав. Я нет». Он долго собирался силами, чтобы признать это. Сказать эти сложные для себя слова. Однако сказать нужно было. По-другому отныне нельзя. «Вау! Не думал, что ты умеешь извиняться. Я и не умею. Это демо-версия, так что не будь слишком требовательным». Его прожигали взглядом, однако Мин знал. Внутри Лайта сидело что-то такое, что всегда стремилось прощать людей, даже если он и пытался этому противиться. «Впрочем, ты был прав не во всем», — продолжал Мин. «Ты не галочка в списке моих побед, не попытка разнообразить личную жизнь, не эксперимент ориентации». Лайт пустил глаза в пол, стараясь скрыть оказанный на него эффект от услышанного, но он, несомненно, смутился. И Лайту не нужно было ничего говорить. Мин не хотел заставлять его снова что-то решать, а хотел объясниться сам. «Ты сделал это для меня. Вспоминая тот день, сейчас я понимаю, насколько сложно тебе было рассказать правду. Ты даже не обязан был этого делать, однако сделал ради меня. Не ради себя. Ты постоянно так поступаешь. Неважно, как ужасно я себя веду, ты почему-то помогаешь и заботишься обо мне. Ты стал моим другом, когда я твоим быть не желал. Но когда я решился, ты быстро понял, что хочу большего. Просто не знаю, что теперь делать и как себя вести. Рядом с тобой. Как справляется твоя семья?» На последних словах Мин не прятал смятения в голосе. Он хотел ответить честностью на честность, быть настолько открытым, насколько готов. Лайт этого заслуживал. «Мама держится. Я прожил уже 6 лет без особых происшествий. Ее страх немного отступил. Обследования, на которые я регулярно хожу, показывают, что жить пока буду». Парень слегка дернул плечами. «А Прим ничего не знает. Она была тогда слишком маленькой. Рассказывать ей сейчас? Мне жаль. Я могу выдержать твою эгоистичную злость и раздражение избалованного ребенка, но только не жалость. Прошу, не надо меня жалеть». Лайт напрягся сильнее прежнего, и в этих словах сквозило что-то другое. Мин понимал эту позицию, он знал о жалостливых взглядах не понаслышке, и все же Лайт по-прежнему оставался для него загадкой. «Из нас двоих ты имеешь склонность жалеть ближнего, не я. Разве не поэтому ты помогал мне? Увидел придурка, полного желчи и горечи, которому претила его жизнь, и решил хотя бы немного ее облегчить, стать ему другом. Но я был слишком заносчив и спесив, чтобы вовремя оценить это». Мин не собирался, однако все равно приблизился к парню. Сердце Лайта было гибким, умело растягиваться и увеличиваться в размерах, перебивая этим многообразие осколков несчастья и несправедливости, свалившихся на него, и превращая их в пыль. Из этой пыли возрождалась сила воли и сострадания к другим, даже к самым недостойным. Это было так не похоже на Мина, но восхищало его, как бы он это ни отрицал. Ведь собственное сердце, прочное алмазное окаменение, беспощадно резало по-живому всех, кто к нему прикасался. Оно не знало перемен и текучести времени, Боль осколками застывала в алмазной твердости, навечно запечатанная хранителем. Илайт не искал ключ к замку, которого просто-напросто не существовало. Это окаменение уничтожалось только изнутри. Лайт увидел не его твердость, а прозрачность. Он обласкал его боль издалека и позволил самому раздавить алмазную огранку, высвобождая то, что запечатано внутри. Лайт будто прирос к месту, но с очевидно затянувшейся заминкой таки ответил: «Я не такой хороший, как ты думаешь. Ни пример, ни идеал. Я лишь делаю вид, что все в порядке, даже если это не так. Даже помогать другим я начал из-за себя. Казалось, это каким-то образом меня спасет, будет платой за мою жизнь. Разве не глупо в такое верить? Но именно это каждый день помогает мне не сокрушаться о своей судьбе. Я не могу изменить то, что случилось». Он пожал плечами, а потом указал пальцем на Мина, слегка касаясь его груди. «Но у тебя есть шанс, поэтому ты должен принимать помощь других, особенно если они искренне хотят тебе помочь». «Есть только один человек, чью помощь я хочу принимать», — прошептал Мин. И если бы Прим не вбежала в комнату, он не знал, что сделал бы. Опять попытался бы, забыв, что его уже отвергли. Но девочка прервала их: «Пи, пойдемте, нас зовут на десерт». И они спустились. Ужин закончился лучше, чем начался. По крайней мере, Мин ловил взгляд Лайта, и пока этого было достаточно для этого вечера. Он не знал, что ему со всем этим делать, однако уже не злился на парня. Докторишка должен быть счастлив, должен получить заслуженное. Его время слишком драгоценно, чтобы тратить его на капризы и обиды Мина. Если Лайт хотел спасти его от самого себя, Мин собирался ценить каждую секунду с парнем как самый драгоценный камень.